Как же получилось, что отравилась она сама? Сянлин, ты обычно все ела, что давала тебе госпожа? Спросила Бао Чай. В первые дни после того, как я перешла жить к госпоже, я себя так плохо чувствовала, что не могла поднять головы с подушки, стала рассказывать Сянлин. Когда госпожа поила меня отварами и супами, я не смела отказываться. Однажды, когда она поднесла мне суп, я хотела подняться, но случайно выбила чашку из ее рук, и суп расплескался по полу. Мне было очень неудобно, что госпоже по моей вине приходится подтирать пол. Госпожа велела мне съесть супу. Аппетита у меня не было, но отказаться я не могла. Сделав над собой усилие, я поднялась на постели и собралась есть, но тут у меня закружилась голова. Тогда сестра Бао Чань убрала чашку, и я этому обрадовалась. Только закрыла я глаза, как госпожа сама стала есть свой суп и велела мне есть. Я через силу сделала два глотка. «Все так и было, я правду говорю», — перебила Бао Чань. «Вчера госпожа велела мне приготовить две чашки супа и заявила, что будет есть вместе с Сянлин. Я рассердилась и подумала, разве Сянлин достойна того, чтобы я для нее готовила? И я нарочно высыпала в одну чашку целую пригоршню соли. На чашке я сделала пометку, намереваясь отдать ее Сянлин. Но как только я стала подавать суп, моя госпожа позвала меня и сказала, чтобы я наняла коляску, так как она собирается домой. Я поспешила выполнить ее приказание. Когда я вернулась, то увидела, что чашка с пересоленным супом стоит перед госпожой. Я испугалась, что если госпожа съест соленый суп, она рассердится на меня. Однако в этот момент госпожа куда-то вышла. Я воспользовалась этим и поставила на место этой чашки другую, предназначавшуюся для Сянлин. По-видимому, так предопределила судьба. Вскоре госпожа вернулась, взяла чашку, которую я поставила перед ней, и приказала Сянлин, чтобы она ела из другой. Сянлин не заметила, что суп пересолен, и выпила его. Госпожа тоже выпила все до дна. Я про себя смеялась, представляя, какую мину состроит Сянлин, когда будет есть пересоленный суп. Мне и в голову не приходило, что госпожа хочет отравить ее. Разве я могла подумать, что, пользуясь моим отсутствием, она подсыплет мышьяку в чашку Сянлин? Я не представляла себе, что произойдет, если я обменяю чашки. А теперь, выходит, я сама же себе и навредила. Все призадумались, но дело было так ясно, что тут же отдано было распоряжение служанкам освободить Сянлин и уложить ее в постель. Но об этом мы больше рассказывать не будем. О том, как Сянлин получила свободу, мы пока упоминать не будем. Речь пойдет о том, как мать Цзиньгуй, не удовлетворившись рассказом Бао Чань, продолжала шуметь. Тетушка Сюэ и другие считали, что в смерти Цзиньгуй виноват приемный сын старухи Ся. «Не спорьте зря!» — послышался из-за двери голос Цзяляня. «Лучше приведите дом в порядок. Сейчас прибудут чиновники из ведомства наказаний». Старуха Ся и ее сын взволновались не на шутку. Боясь, что они будут наказаны, они взмолились перед тетушкой Сюэ. «Мы поняли, что всему виной поведение Цзиньгуй. Она сама угодила в ту яму, которую рыла для других. Госпожа, мы просим вас, замните это дело. Ведь если ведомство наказаний начнет расследование, и вам будет неудобно». «Нет», — заметила Бао Чай. «В ведомство наказаний уже сообщили, и мы ничего не можем сделать».